Глава 14. Финский залив. Елена. Стоило выйти в Финский залив, как началась достаточно приличная качка, отчего Елизавета стала чувствовать себя не очень хорошо. Однако она держалась, стараясь не показывать признаки морской болезни, хотя я ее очень хорошо знала. Волны накатывали на нашу небольшую яхту, на которой разместились не только мы, но и два помощника, таких же суровых мужика, как и капитан. Только немного помладше. По поводу того, что мы две молодые симпатичные девушки плывем на яхте в окружении пожилых мужиков, совсем не переживали. Наши прокачанные способности позволяют спокойно справиться с ними. Тем более они единички, так и не успевшие прокачаться, да и, возможно, не стремившиеся к этому. Согласились они на морское путешествие из-за рисков столкновения с поляками или литовцами, которые уже неоднократно прощупывали границы Калининградской области. Слухи по городу ходят очень нехорошие, и хотя войска, оставшиеся в области, смогли отбить несколько нападений, нет гарантии, что они не продолжатся, а связи с материком нет. Помощи ждать с большой земли не приходится, да и вопрос снабжения продуктами уже стоит достаточно остро. Но не успели мы далеко отплыть, как под вечер увидели впереди с десяток небольших яхт, которые покачивались на волнах прямо по курсу движения. «Клайпеда справа по курсу, это явно оттуда. Что будем делать?» — спросил капитан. «Петр Семенович, мы же договорились, что с пиратами справимся, поэтому продолжаем движение, да и сопряжение начнется скоро. Нужно побыстрее добраться до Питера». «Я же вам продемонстрировала наши способности. Пусть только сунутся к нам, быстро отгребут», — произнесла подруга, а я стала доставать из инвентаря свой топор. «Уж если придется сражаться с пиратами, лучше иметь его под рукой». «Ах, даже не знаю, страшно что-то. Вот вроде и прожил жизнь, немало повидал, а помирать как-то не хочется. Даже наоборот». Ценить начинаешь каждый прожитый день, да Бога славить, что дал пожить на этом свете. Проворчал капитан, однако продолжил править прямо, не меняя курса. Нас заметили, и сразу четыре корабля двинулись нам на перерез. А я, взяв бинокль, стала разглядывать людей, находящихся на небольших парусных яхтах. «У них арбалеты, нам нужно что-то, чем можно прикрыться от них на первое время», — крикнула я, обращаясь к капитану. «Внизу в каюте столик, на нем толстая столешница. Можно использовать ее, и еще можно взять дверцы от шкафов, но они тонкие», — ответил он, нервничая. «Ничего, соединим вместе, нужны веревки, обвязать их и сделать петли», — произнесла Елизавета, напряженно о чем-то думая. Скорость яхты хоть и была небольшой, но в любом случае достаточно быстро поравнялись с другими кораблями, с которых раздались крики. «Эй, русский корабль! Сложи парус, застопори ход! Таможенный контроль!» «Мы торопимся, в порт заходить не будем!» — крикнул в ответ капитан. «Я сказал застопорить ход! Иначе открываем стрельбу! Вам же хуже будет!» — крикнули с ближайшей яхты, идущей прямо на нас с сильным акцентом. Капитан резко крутанул руля, и мы, меняя курс, разошлись с одной яхтой, зато вторая открыла стрельбу. На ее борту было 10 человек, и трое из них — самодельными арбалетами. Вот три арбалетные стрелы и устремились к нам, но дистанция была около 40 метров, поэтому только одна стрела воткнулась в высокий борт корабля. «Если попадут в парус, тот может лопнуть, потеряем ход!» — крикнул нам Петр Семенович. «Елена, вдаль по правому кораблю молний, я по левому пройдусь, авось отстанут. И не сдерживайся!» «Они нас точно не пожалеют, попади мы им в руки», — сказала Елизавета и развернулась в сторону левого борта, подняв руки. Я не стала отказываться и, сосредоточившись, выпустила свою молнию, сразу выбрав целью самых опасных пиратов. Молния, сорвавшись с моих рук, устремилась в сторону яхты и, попав первого, сразу разошлась веером по всем остальным, поразив 10 человек. «Внимание! Вы убили игрока 4 уровня, получено 40 очков опыта». Очки опыта 465/1280. Посыпались сообщения. Вот только из 10 пораженных упали 8, а двое, хоть и были поражены, остались на ногах, а значит, их уровень выше 4. «Этих оставь, готовься вдарить по второму кораблю. Он идет на перерез, и там больше людей», — крикнула Елизавета. Оглянувшись, увидела, что вторую яхту постигла еще худшая судьба. всех находящихся на палубе разрезала пополам, срезав парус и даже металлические леера. Елизавета действительно была намного сильнее меня, и ее атака убила вообще всех. Я кивнула ей и, пригнувшись, спряталась за борт на случай обстрела из арбалетов. Видя наши успехи, капитан и его пожилые помощники обрадовались, но тоже не рисковали, прикрываясь надстройкой и самодельными щитами из дверей от шкафчиков. Два других корабля пошли на таран, явно собираясь высадить десант и что-то разгневанно крича. А я думала, что мне делать, ведь моей маны хватит еще на одну атаку, и не факт, что смогу убить всех, а значит, придется драться в рукопашную. «Не торопись атаковать. Подпустим поближе и постарайся зацепить побольше людей. Уверена, ты справишься. Да и что они могут нам противопоставить?» — произнесла подруга, строго взглянув на меня. На что я молча кивнула, а тело начало трясти мелкой дрожью. Капитан несколько раз менял галс, меняя направление и сильно наклоняя судно, однако наши противники не думали отставать и шли наперерез. «Давай!» — крикнула подруга, как только с обоих кораблей отстрелялись по нам, и я не стала сдерживаться. «Внимание! Вы убили игрока 4-го уровня, получено 40 очков опыта. Очки опыта 945/1280. Посыпались сообщения, 12 человек упали. Кто на палубу, а кто из-за борт. А трое остались стоять на ногах и готовились перепрыгнуть к нам. Яхта, идущая на нас, чуть довернула и по касательной врезалась в борт, а следом к нам запрыгнуло трое бандитов с топорами в руках. Не успев ничего подумать, тело отреагировало само, резкий бросок вперед, и я бью топором по ногам пирата, ломая кость правой ноги в районе лодыжки, отчего он заорал и упал в воду за борт. Здесь же пригибаюсь, трудом уворачиваясь и пропускаю удар другого противника. Отскакиваю в сторону и пропускаю удар еще одного мужика, топор которого врубается в палубу и застревает там. Конечно, не упускаю этот момент и бью своим оружием, вонзая его в висок соперника. Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня. Получено 320 очков опыта. Очки опыта 1265/1280. «Немного не хватило, чтобы взять уровень», — мелькнула мысль, как здесь приходит сообщение. «Внимание! Вы убили игрока 6-го уровня. Получено 160 очков опыта. Внимание! Вы получили 8-й уровень. Доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущее количество очков опыта — 145/2560. Тут же вкладываю очко навыка в молнию, а все очки характеристик в мудрость, давно решив прокачать ману и стать полноценным магом. От этих манипуляций мана повышается, и я успеваю выпустить молнию в нападающего пирата и еще одного, появившегося в последний момент, возможно, стоявшего у штурвала. Внимание! Вы убили игрока 6-го уровня. Получено 160 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня. Получено 320 очков опыта. Текущее количество очков опыта — 625/2560. Оглянувшись, вижу, что Елизавета уже справилась со своими соперниками. А значит, можно отвлечься. Открываю окно интерфейса и смотрю, что получилось. Специализация героя. Выживание. Гроза бандитов. Уровень героя 8. Очки опыта. 145/1280. Очки навыка 0. Свободные очки характеристики 0. Характеристики атрибуты. Сила 5, ловкость 5, выносливость 4, интеллект 5, мудрость 6, плюс 2 через 48 часов. Харизма 5, удача 4, здоровье 80, мана 48 единиц, восстановление 6 очков в час, 192 через 48 часов. Защита от магии общая 2-го уровня, защита от физических атак 2-го уровня, навык владения оружием 3-го уровня, физический урон от 20 до 40 единиц. Навык владения рукопашным боем 0-го уровня. Физический урон 5 единиц. Молния 6-го уровня. Урон 180 единиц здоровья. Требуется 24 единицы маны. Радиус действия 20 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 3 единицы маны. Урон 10 единиц. Сила воли 3 единицы. Регенерация 2-го уровня. Ваши раны будут заживать в 2 раза быстрее. Лечение 0-го уровня. Восстановление здоровья 3 единицы за 10 часов. Броня 0. Общий рейтинг. 1051. Место в рейтинге в радиусе 1000 километров. Инвентарь. вам доступна новая функция — пространственный карман, привязанный к вам, куда вы можете убирать неживые предметы. До полной настройки интерфейса вам доступно ограниченное число ячеек. В данный момент вам доступно 6 ячеек. Вы можете поместить туда предметы массой до 150 килограмм. Общие показатели выросли не сильно, но увеличились дистанция навыка и инвентарь, что порадовало, а то не все туда влезало, что мне хотелось иметь под рукой. «Нам что-нибудь надо с этих яхт?» — спросила Елизавета, посмотрев на ошарашенных капитана и двух его помощников, которые так и не успели вступить в схватку. «Нет, да и задерживаться не стоит. Нас еще могут перехватить, да и, боюсь, это не последние пираты в этой акватории», — произнес капитан, приходя в себя. «Тогда продолжим плавание», — ответила Елизавета и несколькими заклинаниями воздушных серпов прошлась по соседним яхтам, лишив их мачт и повредив корпуса. Мы еще не успели далеко отплыть, как стало понятно, что все яхты затонут, но никто об этом не переживал. У меня затряслись коленки, я и опустилась на палубу, прижавшись к леерам. Канонерский остров, Санкт-Петербург, Дмитрий Волков. Внимание! Вы получили 20 уровень. Доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущее количество очков опыта — 145/6 миллионов. Внимание! Вы первым в своем мире достигли 20 уровня. Вам присваивается звание «Легендарный герой». Дополнительно вы получаете +1 ко всем характеристикам и +1 очко навыка. Вы сможете приобрести 1 артефакт класса «Легендарный». Система щедро отсыпала мне бонусов, и я рад этому, а вот то, что я самый сильный игрок на планете в данный момент, очень плохо для всех нас. Теперь генеральное сражение точно произойдет здесь. Хотя это и понятно, иначе сопряжение может затянуться. А так, чем быстрее мы разберемся друг с другом, тем быстрее оно закончится, и можно будет разграбить планету. Решил вложить все очки сразу. Навык поднимаю вампиризм и молния, так как выбор не такой большой. Характеристики поднимать сложнее, так как идут 2 очка заодно, если выше 10 уровня характеристика. Поэтому вкладываю в мудрость 2 очка, оставив 1 про запас. Имя героя — Дмитрий Волков. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян, феникс, восставший из пепла. Герой арены, лейтенант рубежных игр, легендарный герой. Уровень героя 20. Очки опыта — 7444/6 миллионов. Очки навыка — 0. Свободные очки характеристик — 1. Сила — 16. Ловкость — 14. Выносливость — 14. Интеллект — 13. Мудрость — 16. Харизма — 12. Удача — 12. Здоровье — 160 тысяч. Мана — 50 тысяч. Физическая атака — 11. Броня — 7. Ваша кожа прочная, и обычным ножом ее не пробить. Защита — 7. Низкоуровневые игроки без оружия не нанесут вам урон. Магическая атака — 11. Магическая защита — 11. Вампиризм — 10. Меткость — 3. Инвентарь — 18 ячеек. Навык. Магический щит — 4 уровень. Затраты — 60 маны в 1 секунду. Магическая атака. Ледяная стрела — 5 уровень. Урон 80. Затраты маны на 1 атаку 80 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм. Пассивный навык. 11 уровень. Урон. 1024 единицы в минуту. Радиус действия 34 метра. Восстанавливает здоровье 512 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Вам доступно гипнотическое воздействие взглядом на игроков ниже вас уровнем в 2 раза. Молния 7 уровня. Урон. 320 единиц здоровья. Требуется 120 единиц маны. Радиус действия — 26 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 1 маны. Урон — 3 единицы. Вам доступно усовершенствование. Щит из молнии 3 уровня. Способный отразить любую стихийную атаку, кроме водной. Способности «Паралич» и «Ужас» сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потреблять ману 5 единиц в секунду, радиус 30 метров, не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 5 уровень, мгновенное заживление мелких ран, останавливает кровотечение, ускоренная регенерация крупных ран. В 15 раз быстрее, расходует ману вариативно, Взрывная сила. Показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Навык владения холодным оружием 2 уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Навык владения рукопашным боем 2 уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Навык приручателя. Вы сможете приручить не только одомашненное животное, такое как собака, лошадь, корова, но и любого зверя, насекомое и иной полуразумный вид, чья воля окажется достаточно низкой и сможет поддаться вашему влиянию. Огненный шар, фаербол, 2 уровень. 10 единиц урона, затраты 10 маны. Отвод глаз, 2 уровень, позволяет оставаться незамеченным 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Каменная кожа, 2 уровень, превращает вашу кожу в камень, затраты 20 единиц маны. Трансформация, 2 уровень, позволяет менять свое тело, изменяя размеры, делая кости гибкими. Длительность 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Воздушный серп, 2 уровень, 10 единиц урона, потребляет 10 единиц маны. Навык торговли, 3 уровня, восстановление маны, 1220 единиц в час. Восстановление здоровья, 810 единиц в час. Общий рейтинг, 1 место в радиусе 100 тысяч километров. Показатели выросли очень сильно, да и здоровье у меня прокачано дополнительно за счет бонусных очков силы, которая как минимум выше в 4 раза, чем у других. Если я встречу игрока такого же уровня, то, вероятнее всего, здоровье у него будет не более 40 тысяч очков. Но это много, даже вампиризму потребуется час, чтобы уничтожить такого противника. А молнии придется запустить больше 100 штук. И не нужно забывать, что у игроков такого уровня еще и регенерация очень развита. Однако встретить игрока такого уровня довольно сложно, поэтому в ближайшее время выше 15 уровня не стоит ждать. А это уже вполне по моим силам. Еще вырос навык торговли и сразу на 2 единицы. Похоже, за счет того, что я хорошо расторговался в последние дни. «Босс, появились летающие ящеры, как мы и ожидали!» Пришло сообщение. Кхыны предупреждали, что крысолюди могут купить или заниматься разведением летающих тварей, способных нести на спине небольших воинов. Конечно, мы готовились к такому варианту, и к месту прорыва уже давно потащили системы противовоздушной обороны. Простонародье — ПВО. Автоматические стрелометы с основой из мощных пружин, возводимых одной большой пружиной, но очень большого размера, которую заводят, как в часах, с помощью специального редуктора. Баллисты, заряженные сетью с грузами на концах, и отряды лучников, способные стрелять по секторам очень быстро, не особо целясь. Все они уже были размещены по кругу от места прорыва, поэтому мы были готовы к их появлению. Вот только ожидали их появления не в первые сутки. «Разрешаю использовать ПВО, но только по массовым целям. Магам быть на подстраховке», — отдал приказ. Хотелось бы видеть, что сейчас творится снаружи, но приходилось плавать под наведенными крысолюдьми мостом и поглощать очки здоровья у противника, четко отслеживая их уровень. Раз противник задействовал свой козырь, значит, наступление у них идет не по плану, и это радует. Главное — успеть прокачать большую часть дружины и ополчения до генерального сражения. Еще нужно время, чтобы выяснить, что это за легендарный артефакт. Такого я на системной бирже не видел. А значит, он очень редкий. Текущее количество очков опыта — 89 765 / 6 миллионов. Время идет, а я уже довольно неплохо прокачал свою читерскую способность отнимать у противника жизни. Жаль, что в прямом противостоянии мои навыки мало помогут. Поэтому нужно придумать такие схемы, которые позволят обходить острые моменты. Однако и сидеть точнее, лежать под наведенным мостом, было непросто. Вода вокруг меня уже давно превратилась в месиво из трупов, крысолюдей и разных водяных монстров, которых закидывали в воду солдаты противника. Еще немного, и сам мост станет не нужен, так как можно будет пройти по трупам крысолюдей, что усложнит нашу оборону. Однако очки опыта втекали в меня непрерывным потоком, а я концентрировался на снижении показателей здоровья, давая возможность прокачиваться простым ополченцам и дружинникам. Если так пойдет дальше, то противник может решить закрыть первый портал и будет копить силы, чтобы ударить в другом месте. Но перед этим он должен как минимум попробовать реализовать еще один козырь. Помимо летающих ящеров со всадниками и крысолюдей, которые уже начали появляться из портала. Поэтому я приказал подтянуть сюда всех высокоуровневых игроков, но в бой пока не вмешиваться, а сам продолжил вытягивать жизнь из атакующих противников, бежавших по мосту, усеянному трупами своих соплеменников».